Глава 10. Джейн. Джейн не могла сказать, помог ли ее занятиям с профессором Риттером новый подход, потому что упорно отказывалась представлять на его месте Тавира. Не могла, и все тут. И пусть профессор был зол и насмешлив, пусть он издевался над ней, он ни разу не переступил ту грань, что могла бы отвратить ее от него. Когда он вел занятия, когда насмехался над ней, ей порой хотелось его прибить, но эти чувства никак не могли называться отвращением. Наверное, у нее получалось не очень хорошо. Наверное, она его разочаровывала. Почему-то для Джейн это было важно. Она хотела, чтобы профессор ее похвалил, и сама не знала, откуда исходит это дикое и иррациональное желание. Он никогда не говорил ей ничего хорошего. Только эти его колкие слова. Но она ведь не слепая. Джейн мало что понимала в интригах, но то, что она читала профессора, помогало ей как нельзя кстати, и почему-то ей казалось, что он говорит не то, что думает. Хотя, возможно, это были лишь ее домыслы. И, конечно, после его занятий, которые теперь проходили почти каждый день, дополнительные занятия, чтоб его, она приползала домой такая уставшая и выжатая, что ни о каких публичных уроках и речи не шло. У нее оставались силы только погулять по саду или отдохнуть с книгой в кровати. Да иногда прокатиться в экипаже по улицам города и прогуляться по лавкам. «Джейн, тебе обязательно надо зайти к исцеляющему телу. Ты выглядишь очень усталой», — как-то сказал ей обеспокоенный Фредерик. Но Джейн только отмахнулась. «Когда только начинаешь использовать дар, поначалу всегда сильно устаешь», — отвечала она. Отчасти так и было. Об этом она прочитала в книгах. Но она была уверена, что не только дар тому виной. В один из дней, когда она пришла домой после уроков, пообедала и присела было отдохнуть, слуга доложил, что к ней посетитель. Кто это может быть? Джейн до сих пор мало знала и, честно говоря, мало интересовалась местное общество. С ней горел желанием познакомиться цвет аристократии. Как же, богатая наследница! Но она пока не спешила заводить новые знакомства. Благо, усиленные занятия позволяли ей не принимать приглашения. Ну и еще пущенный кем-то слух, что она очень сильная читающая. Все-таки их побаивались. Поэтому ей даже самой было интересно, кто нанес ей визит. Джейн отложила книгу и медленно спустилась по ступеням. Слишком большой дом угнетал. Здесь не слышно было ни смеха, ни веселой болтовни о нарядах, ни топота ног. «Идеальный особняк холостяка, такого как дядя», — подумалось вдруг ей. В прихожей ее ждал мужчина, который поклонился, когда она вошла. «Госпожа Фелина?» «Да, это я», — кивнула Джейн. «С кем имею честь?» Да, это было не по правилам, но слишком уж интересовало ее, кто этот человек и что ему нужно. «Я Джонас Флек. Мой господин узнал, что вы интересовались вопросом, велик ли ваш дар». И он замолчал, хитро поблескивая глазами, словно заставляя ее саму задавать вопросы. Для слуги господин Флек был слишком хитер. Но все же она спросила о том, чего от нее ждали. «И чего ваш господин хочет?» «Мой господин хочет вам помочь», — улыбнулся мужчина. Джейн рассмотрела его. Маленький, щуплый, незаметный весь такой, с хитрым взглядом. Такого увидишь и не запомнишь, мимо пройдешь. «Каким образом?» «Он поможет оценить, насколько силен ваш дар. А дальше все зависит от вас», — туманно выразился господин Флек. «И где этот ваш господин обитает?» Джейн сама не узнавала себя. Куда делась та скромная девушка из пансиона? Наверное, с кем водишь общение, на того и становишься похожей. «Если вы хотите поговорить с ним, то пойдемте, он ждет вас». Джейн думала недолго. Нет, в силе своего дара она теперь не сомневалась, так же, как и в словах профессора Риттера. но что-то подсказывало пойти. Может, этот таинственный господин расскажет ей что-то новое. «Хорошо, я отправлюсь с вами. Только возьму с собой служанку». «Разумеется». Через 10 минут Джейн вместе с горничной Мэри сидела в экипаже, а господин Флек, видимо, устроился на облучке и показывал кучеру дорогу. Джейн выглянула в окно, но поняла только одно. Они проехали через центр города и свернули в бедный квартал, тот самый, где она была всего один раз, следя за профессором Риттером. А потом кучер запетлял, и она совсем потерялась в хитросплетениях улочек. Наконец экипаж остановился. Мэри помогла ей выйти, а господин Флек уже ждал ее. «Нам придется немного пройти пешком, госпожа, уж не обессудьте». Джейн осмотрелась. Она даже и не знала, что в столице есть такие места. Темная узкая улочка, облепленная с двух сторон полуразвалившимися хибарами, в которых определенно кто-то жил, но этот кто-то не торопился показываться им на глаза. А еще здесь просто неимоверно воняло. И Джейн даже не хотела думать, чем именно. «Госпожа, мне здесь не нравится», — подала голос горничная. И Джейн в кои-то веки была с ней согласна. Но, увы, раз приехала, отступать уже поздно. «Госпожа, можно я пойду с вами? Все-таки вам поспокойнее будет». Кучер, кажется, его звали Томас, спрыгнул с козел и подошел к ней. Джейн едва не расплакалась от такого внимания. Она была никем для слуг, и все же они переживали за нее. «Да, конечно», — она кивнула ему. Флек обернулся на них, усмехнулся, но ничего не сказал. Они прошли пару кварталов, когда он, наконец, свернул в какую-то подворотню и остановился возле очередной хибары. Этот дом щеголял провалами окон. И все же Джейн была уверена, что в нем теплилась жизнь. «Пойдемте, госпожа». Флек нырнул в проем двери. Джейн шагнула за ним следом. Они спускались куда-то вниз, в подвал дома по узенькой лестнице. Несколько раз у нее под ногами что-то пробежало, верно, крысы. Джейн уже 30 раз пожалела, что послушала этого Флега. Все существо твердило ей о том, что здесь опасно. Но, увы, теперь она ничего не могла с этим поделать. Наконец они спустились и оказались перед дверью. Флек толкнул ее. «Прошу». Джейн шагнула внутрь, в комнату. В темноте горела только одна лампа, стоявшая на столе. Она освещала человека в темном плаще с капюшоном и часть комнаты перед ним. Углы же комнаты тонули во мраке. «Добрый день, леди». «А вы не из пугливых, смотрю», — заговорил человек, и у Джейн невольно мурашки пошли по коже. От него исходило ощущение опасности. «А чего мне бояться? Вы же не причините мне вреда?» — усмехнулась Джейн. «Разумеется, вы правы». Говорить с человеком и не видеть его было не так уж и приятно. Но Джейн чувствовала, как сзади переминался с ноги на ногу Томас и шумно дышала Мэри. Какая-никакая, но поддержка. «Дайте мне свою руку», — потребовал человек. «И вы даже не будете спрашивать, когда у меня открылся дар? Что она несет? Надо убегать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Пусть этот человек проверит ее и отпустит на все четыре стороны». «Зачем? Я знаю ответы на свои вопросы». «Откуда?» Конечно, она не делала секреты из своего дара, но в том, что ею заинтересовался такой человек, было что-то странное. Откуда-то он ведь узнал о ней. Почему-то Джейн была уверена, что не от профессора Риттера точно. Значит, оставался Тавир. Или просто кто-то из студентов проболтался. Но в совпадение она не верила. «Так что? Дадите мне руку». Джейн наклонилась над столом и поспешно протянула руку, выстроив все мыслимые и немыслимые барьеры. Все получилось без ее усилий. Если с профессором она хотела открыться, не чувствуя от него опасности, то этому человеку она не желала доверить ни крупицы себя, и читать его воспоминания тоже не горело желанием. Она как наяву вспомнила профессора Риттера, его насмешливые слова, и это сработало как с Тавиром. Она лишь на секунду провалилась в серые коридоры и тут же вынырнула обратно. Сжала губы и посмотрела на свою руку, которую все еще держал таинственный незнакомец. Через мгновение он отпустил ее, и Джейн с радостью отпрянула от стола. «У вас действительно очень сильный дар». В его голосе ей послышалось изумление. «Даже не припомню такого. Очень интересный случай. Откуда вы умеете им управлять?» «У меня хороший учитель», — не смогла промолчать Джейн. «И кто же?» Наверняка он знал, а спрашивал просто, чтобы проследить ее реакцию. Джейн чувствовала себя так, словно ее взвешивают и проверяют. И это ощущение ей ой как не нравилось. «Профессор Тобиас Риттер». «Вот как!» Незнакомец, казалось, не был удивлен. «Что ж, это не дурно, вполне себе», произнес он вполголоса и добавил. «Госпожа Феллина, я готов с вами заниматься. И поверьте, мои занятия понравятся вам больше, чем занятия с профессором Риттером. А главное, принесут больше пользы». «Нет», — вырвалось у Джейн, прежде чем она сообразила, что говорит. «Не хочу». «Что ж, это ваше право. Но если решите все же брать у меня уроки, я буду ждать вас». А Джейн хотела спросить, как его найти. Может, для профессора это важно. Она начала что-то такое подозревать, что-то такое знакомое было в образе этого незнакомца. Но вот что? «Пошлите служанку или приходите сюда, в бедный квартал, и спросите наставника. Рано или поздно я найду вас. А теперь до скорой встречи, госпожа Феллина». И это его прощание очень сильно не понравилось Джейн. Тобиас. Дом горит. Его дом, в котором он не был уже несколько месяцев, полыхает. Пламя вздымается до неба. Какие-то люди бегают вокруг, как потерянные. Кто-то передает ведра с водой, кто-то кричит, а он просто стоит и смотрит несколько минут, а потом срывается с места. Там мать. Она не успела убежать. Он рвется вперед. «Пустите меня! Пустите!» «О, сынок Риттеров! Давно тебя не было!» «Где шлялся-то, пока мать твоя тут корячилась?» «Наверное, уснула. Забыла погасить свечу. Вот дом и загорелся. Пустите!» Он расталкивает людей и пробирается к дому. Дом полыхает так, что уже не видно ни дверей, ни окон. И все-таки там мама. Его мама. Он виноват. Он должен был навещать ее, но не делал этого. Всему виной открывшийся дар. Сейчас он почти ненавидит и себя, и дар, и наставника. Тобиас обходит дом и видит маленькую лазейку, приоткрытое кухонное окошко, из которого пока еще не рвется пламя. Обычно в это время мама сидела на кухне. «Мама!» Он залезает в приоткрытое окно, цепляясь штанами и обдирая голые руки в кровь. «Мама!» В кухне еще нет огня, но уже нечем дышать. Это плохо. Он еще не понимает, почему. Но, возможно, он еще найдет ее, успеет. Он делает несколько шагов и видит на полу ее. Мама лежит возле кухонной двери. Наверное, она рванулась к выходу, когда начался пожар и не успела. «Мама!» Воздуха уже не хватает. Он кашляет, задыхается, потом снимает рубаху и обматывает лицо. Надо было намочить перед тем, как лезть сюда. И почему он не сообразил? Он трясет маму за руку, но она остается без движения. А над головой уже опасно трещат потолочные балки и прорываются искры. Надо уходить. Тобиас взваливает мать себе на плечи и пытается идти. Очень тяжело. От дыма почти ничего не видно. И голова раскалывается. И все-таки он успевает добраться до окна. Выталкивает мать туда, наружу, на улицу. И падает следом. А за спиной обрушивается балка, обдавая его снопом искр. Несколько секунд, и вот он сидит возле матери на траве. К нему бегут со всех сторон. «Смотрите, Эрен Риттер!» «Сынок-то нашел ее и вынес». «Живая?» «А ну-ка отойдите!» Высокий полный мужчина отодвигает всех и проходит к ним. Тобиас вскакивает ему навстречу. «Это лекарь для бедняков с соседней улицы. Он точно поможет». Лекарь наклоняется над матерью, щупает пульс. Потом зачем-то дотрагивается до шеи и поворачивается к нему. И за долю секунды Тобиас понимает, что вот сейчас произойдет что-то неотвратимое и страшное. «Прости, мой мальчик, но твоей мамы больше нет с нами». «Нет. Мама. Нет». Кажется, он падает на колени и плачет. Он не смог уберечь мать. Он не помог. Тобиас проснулся и резко сел на кровати, хватая воздух. После общения с госпожой Феллиной кошмары почти перестали его мучить. И тут на тебе. Он даже не мог понять, что послужило причиной. Давно уже он не просыпался в поту от собственного крика. Да, его дар стал его проклятием. Сначала, заигравшись, он не уберег мать, а потом послужил виновником смерти Кэтти. И только чудо спасло ее. Сегодня у него нет уроков, кроме занятий с Кэтти. И все же он пришел заранее. Была особая радость в том, чтобы наблюдать за тем, как госпожа Феллина спешит в университет, к нему на занятия. Он никогда не признался бы даже самому себе, что ему давно уже не нужны зашторенные окна, что он мечтает глотнуть свежего воздуха, а яркое солнце больше не кажется насмешкой над его горем. Но он не хотел, чтобы госпожа Феллина видела его, не хотел, чтобы она знала, что он думает о ней. Он не хочет быть ей помехой. Он не подарок. Тобиас осознавал это. И если Кэти не изменилась за эти годы, то он превратился в человека, которого ненавидит и боятся, с таким прошлым, которое он не имеет права разделить с Кэтти. Она вошла, как обычно поздоровавшись. И он сразу увидел, что она чем-то обеспокоена. За эти годы он прекрасно научился читать людей и без дара, считывать эмоции, как книгу. Захотелось подойти, спросить, что случилось, успокоить. Но госпожа Феллина не нуждалась в нем. «Начнем занятие?» «Да». Она смотрела словно сквозь него, как будто думала о чем-то своем. Волосы, обычно ровно уложенные, сегодня лежали небрежно. Словно у нее не было сил сделать прическу или мысли были заняты другим. Как странно, что он уделяет так много внимания женской прическе. Сказал бы кто ему об этом еще год назад, Тобиас бы не поверил. Он усмехнулся своим мыслям и взял протянутую госпожой Феллиной руку. И тут же провалился в воспоминания. Словно она хотела показать ему что-то важное, а может, и правда хотела. Тобиас увидел разговор со слугой, который показался ему странно знакомым, и Джейн, которая не побоялась отправиться за неизвестным человеком в самый опасный район столицы. А потом человек в плаще и голос. Он отпустил ее руку. Ну вот и все. Наставник вышел из тени. Он знал, что Тобиас прочтет воспоминания госпожи Феллины. Игра началась. И ставки в этот раз слишком высоки, чтобы он смог проиграть. «Вы показали мне все, что хотели?» В этот раз она не стала отпираться. «Я подумала, что это может быть важно». «А о том, что в одиночестве разъезжать по трущобам столицы может быть опасно, вы не подумали?» Он разрывался между желанием взять ее за руку и как следует встряхнуть, и просьбой, почти унижением, не подвергать свою жизнь опасности. он бы нанял ей охрану. Но кто сможет справиться с наставником, если он действительно решит взяться за госпожу Фелину? Одна надежда на то, что она ему неинтересна. А это лишь послание для него. Мысли в голове мешались. Ему бы сесть и подумать. «Он читал вас?» — спросил Тобиас резко. «Нет. Я поставила барьер, как вы учили». «Хорошо». Он ей верил. Жаль, что она пока не умеет закрываться полностью, читать другого, не открываясь сама. «Надеюсь, вы не собираетесь соглашаться на занятия с ним?» «А что не так?» Она снова вскинула голову и знакомым жестом поправила медальон. Несколько секунд он стоял и смотрел на нее. Но сейчас было не то время. Он не имел права упустить ее сейчас. «Вы знаете, кто такой наставник?» Он понизил голос до шепота, почти пугая. «Пусть она боится». «Кто?» «Вы же видели в моих воспоминаниях смерть?» Он сглотнул, так и не решившись назвать вслух имя той, что сейчас стояла перед ним. Виной тому был наставник. «Да, он сам виноват не меньше, если не больше». Но госпожа Фелина видела все. По крайней мере, он надеялся, что она успела увидеть в его воспоминаниях то, что ему было нужно. Он поднял глаза. Джейн вздрогнула, как от удара. «И вы хотите отомстить ему?» «Не только я, госпожа Фелина, не только. Его Величество Король Ричард очень желает поймать нашего неуловимого злодея. И вот, кажется, он наконец-то объявился. И ради Бога, больше никогда не соглашайтесь на встречу с ним». Он посмотрел на нее, и почему-то ему не понравился странный блеск ее глаз. «Госпожа Фелина...» Тобиас шагнул ближе, словно преодолевая пропасть, разделявшую их. Шаг, еще шаг, подошел близко и взял за рукав платье так, чтобы не прочитать. Она подняла голову и встретилась с ним взглядом. Казалось, время остановилось. Тобиас смотрел в ее глаза и видел Кэти, наивную и доверчивую, такую чистую и родную. «Он не выдержит». Находиться рядом с ней и не иметь возможности признаться, чтобы услышать ответ. Казалось, он сходил с ума. Надо отойти, отпустить ее. Но он не мог. «Госпожа Фелина, пообещайте мне, что никогда и ни под каким предлогом вы не будете больше искать встреч с наставником». Она сжала губы и упрямо молчала. И тогда он решился. «Джейн!» Она вздрогнула, как от удара. «Пожалуйста!» Он готов был встать перед ней на колени, если бы это помогло. «Обещаю», — тихо сказала она.